как быстро уйдут мечты. А ты нашей любви расвел мосты. Нежное, нежное сердце ты подарила так искренне, и мы стали навечно близкими, близкими. Зови меня через расстояние, ищи меня в мыслях и желаниях, лови меня, как звезду далекую, верни меня, верни меня. Зови меня через расстояние, ищи меня в мыслях и желаниях, лови меня, как звезду далекую, верни меня, верни меня. Тихое, тихое время так незаметно изменит нас и даст нам на двоих случайный шанс, случайный шанс. Тайное, тайное счастье хлынет лавиною любви, и мы будем одни, лишь позови, позови. Зови меня через расстояние, ищи меня в мыслях и желаниях, лови меня, как звезду далекую, верни меня, верни меня. Зови меня через расстояние, ищи меня в мыслях и желаниях, лови меня, как звезду далекую, верни меня, верни меня. Расстояние, ищи меня, ищи меня в мыслях и желаниях, лови меня, лови меня, как звезду далекую, верни меня, зови меня. Меня через расстояние, ищи меня в мыслях и желаниях.